Глава 8. Кира. 2 следующих дня Макара я почти не видела. Ощущение было, что он и не возвращался. Разве что вместо обычной еды в доме опять появилась ресторанная, в лотках. Прослонявшись весь день без дела, я развернула шоколадный батончик. Если так пойдет дальше, скоро я покроюсь прыщами и перестану влезать в свои джинсы. Начатая еще во время отъезда Макара книга оказалась скучной, но я все равно дочитала ее. Другую начинать не хотелось. Взгляд упал на оставшийся с вечера набор одноразовой посуды, прилагавшийся к заказанной еде. Если бы Макар попросил, я бы могла что-нибудь приготовить. Да и вспомнила, что так и не сделала привезенную Виталием курочку, отправила в морозилку до лучших времен. «Только попробуй сказать, что не будешь», — сказала тихо, достав ее. «Вчера Молотов вернулся так поздно, что я его даже не видела». Во сколько он появится сегодня, не представляла. И все равно занялась ужином. Проснулась от грома за окном и сразу увидела в прихожей свет. За окном было совсем темно. Называется, прилегла на минутку. Пальцами пригладив волосы, вышла на кухню и взглядом наткнулась на Макара. Вернее, на спину Макара, его затылок и зад. Он стоял у плиты с тарелкой в одной руке и куриной ногой в другой. Впечатляющее зрелище, особенно с учетом того, что на нем не было ничего, кроме боксеров. Внутри стало щекотно и тревожно. И я вместо того, чтобы что-то сказать или убраться обратно в комнату, остановилась в дверном проеме. «Вкусно?» — спросила, немного придя в себя. Он повернулся с совершенно невозмутимым видом, положил курицу в тарелку, вытер руки и кинул полотенце на стол. Еще не пробовал. Я старалась не смотреть ниже его груди. Не хватало еще покраснеть. «Одеться не хочешь?» «Зачем?» Он присел на стол. «Мне и так удобно». «А ничего, что я тут?» «Ничего». Я с трудом подавила негодование. Молотов расселся на диване и принялся за еду с таким видом, словно на нем был костюм и дорогая рубашка. «Тебе не говорили, что ходить в трусах при посторонних неприлично?» «Скажи спасибо, что в чем мать родила, не хожу. Не забывай». Он мельком посмотрел на меня. «Это моя квартира. Кстати, дай соус. Там должен быть острый азиатский». Открыв холодильник, я выгребла все баночки и почти швырнула перед ним. Меня снова охватило раздражение. Ни как дела, ни ты хорошо готовишь, ни элементарной благодарности. И это я еще ему, оказывается, должна сказать спасибо за то, что он упаковал свои причиндалы в трусы, а не разложил прямо на диване. «Сам найдешь, что тебе нужно. Справишься как-нибудь». Он выбрал среди коробочек одну и, открыв, обмакнул кусок мяса. Я посмотрела на часы. Почти полночь. За окном сверкнуло, загромыхало. В кухню ворвался ветерок, но свежести он не принес, только запах пыли. Телефон Макара звякнул. То ли мне показалось, то ли то, что пришло, ему не понравилось. Сев напротив, я сложила руки на столе и смотрела на Молотова до тех пор, пока он не поднял голову. «Что?» «Мне надоело сидеть взаперти. Ты обещал, что мы съездим к Тобе?» «Я тебе ничего не обещал». Он отложил телефон. «Как это не обещал? Ты же сказал, что...» «Я тебе ничего не обещал», — отчеканил он. Макар поднялся и с грохотом поставил тарелку в раковину. Я подскочила к нему, но не успела ничего сказать, как он смерил меня взглядом. Уж не знаю, кто ему и что прислал, но настроение у него явно ухудшилось. «Ты сказал, что мы съездим к Тобе. Или это, как всегда, у политиков? Куча обещаний перед выборами, а потом в кусты? Если у тебя проблемы, я к этому отношения не имею. С кем и что ты там не поделил?» «Моя главная проблема — ты!» Гаркнул он и продолжил тихо, вкрадчиво. «Не лезь, Кира. По-хорошему тебе говорю. Ты меня уже порядком достала, лучше не продолжай». На языке вертелось «а то что?». Только, глядя на Макара, я не была уверена, что хочу услышать ответ. На нем практически не было одежды, но это я чувствовала себя голой, и совсем не потому, что он был рядом. Я не могла ему сопротивляться, не могла ни возразить, ни потребовать сдержать слово, потому что от меня ничего не зависело. Смогла бы я возразить, если бы он сейчас поцеловал меня? Макар сделал ко мне шаг. Сердце сразу же заколотилось и вернулось волнение. Молотов задел меня рукой и ушел. Я повернулась и увидела его спину. Снова. Кухня опустела. На столе россыпью стояли баночки с соусами. В раковине единственная тарелка с куриной костью. а в душе было горькое разочарование. И касалось оно не только Тоби. «Макар, перекрои график на завтра», — приказал секретарша, только та взяла трубку. «Макар Игнатьевич, сейчас почти 12, я...» «Я не спрашиваю тебя, сколько времени. Перекрои мое расписание на завтра и освободи час с 7 до 8». «Но с 7 до 8...» «Сделай это!» — рявкнул я в трубку и, нажав отбой, выругался. Посмотрел на закрытую дверь. Послышалось, или девчонка топчется рядом? Если она сейчас войдет, придушу. Или... Нет, блядь, точно не показалось. Пересек комнату и рванул дверь на себя. Девчонка отшатнулась. Зараза. В ее глазах появился испуг, но было плевать. Схватил за футболку и затащил в спальню. «Тебя не учили, что подслушивать нехорошо?» Припечатал к стене. Ее ногти вонзились мне в руку. Вот же сука. Я плохо соображал, что делаю. Она вырывалась, терлась об меня, шипела, как разъяренная кошка. «Макар, нет!» Попыталась отвернуться, только я наклонился к ней. «Нет? Да к черту ее нет!» Нашел ее губы. До Бэмби я так и не доехал, и сейчас понимал, не доеду. Никакая шлюха не смогла бы заменить мне эту соплячку. Что в ней такого, сам не знал. Но хотел так, что сводила и пах, и скулы. Заставил ее разомкнуть губы и проник в рот языком. Целовал и понимал — хочу. И что, если не остановлюсь сейчас, не остановлюсь совсем, тоже понимал. Как заставил себя оторваться от нее, хрен знает. Пах разрывало, яйца готовы были лопнуть, кровь стучала в висках. «Пошла вон!» — процедил, стараясь не смотреть ни на ее ноги, ни на рот. «Пошла!» — в буквальном смысле вышвырнул за порог комнаты. «И чтобы я тебя сегодня больше не видел». «Макар!» Губернатор ждал меня на крытой веранде ресторана. Все остальные столики были пустыми и далеко не из-за отсутствия посетителей. Отложив использованную салфетку, Успенский посмотрел на меня. «Здесь подают хорошие стейки», — он показал на свою тарелку. «Рекомендую». «Спасибо». Не спрашивая, я выдвинул стул напротив. «Сегодня у меня нет времени на стейки». «Да, верно, выборы. Совсем забыл. И ты тоже кое-что забыл». Взгляд его стал многозначительным. «Других причин заминки я не вижу, Макар». Я сжал челюсти. Само собой, никто из нас ничего не забыл. Достаточно было сделать пару звонков, чтобы привести машину в движение. Несколько дней, и на месте приюта останутся голые стены, снести которые не составит труда. Но делать эти самые звонки я не спешил. Хотя Иван по возвращении напомнил мне об этом. «В чем дело, Макар?» — спросил Успенский уже другим тоном. «У нас с тобой был договор. Ты помогаешь мне, я тебе. Разве не так?» Я промолчал. «Так или нет?» «Так». «И в чем дело, я тебя спрашиваю? Мне, черт тебя подери, нужен этот клочок земли. У меня на него большие планы. А из-за тебя я теряю время и деньги. Мне надоело ждать. Реши проблему, или разговор у нас будет другим». Он дал знак тенью стоящему в углу охраннику и опять взялся за недоеденный стейк. Отрезал кусок. «А стейки здесь все же отменные. На мой взгляд, лучшие в городе». Он пристально посмотрел на меня, прежде чем начал жевать мясо. «Надеюсь, мы поняли друг друга, Макар. Я знаю твоего отца много лет. Не хотелось бы портить наши отношения из-за недопонимания». «Обязательно воспользуюсь вашей рекомендацией, Олег Борисович», — ответил я, вставая. «Мы с вами всегда понимали друг друга. Ничего не изменилось. Приятного вечера». Охранник проводил меня до выхода с веранды и вежливо кивнул. Затягивать с приютом дальше опасно. Успенский не тот человек, с которым можно шутить и тем более идти на попятную. Идя через заполненный зал ресторана, я достал мобильный, чтобы дать отмашку, и снова убрал его в карман. Проклятие. Перед мысленным взором мелькнула зеленоглазая девчонка рядом с прихрамывающим серым псом. Вот же дьявол. Кира. К концу дня я твердо решила, не отстану от Макара, пока он не сдержит данное мне слово. Ничего не обещал? Нет уж. Или он отвезет меня к Тоби, или... Что будет, если он этого не сделает, я не знала. Но страха перед ним я больше не чувствовала. Единственное, что пугало, — моя собственная реакция. Он целовал меня, а я не могла сопротивляться. Стоило ему прикоснуться, разум отступал. а тело начинало жить своей жизнью. Но с этим я как-нибудь справлюсь. Вернулся он на удивление рано. Не было еще и 10 вечера. Я сразу же вышла в коридор. «Когда ты отвезешь меня в приют?» — спросила, не дав ему раздеться. «И не надо говорить, что у тебя нет времени или что ты мне ничего не обещал. Не можешь отвезти сам, пусть отвезет твой водитель или кто там еще у тебя есть». Макар наградил меня свинцовым взглядом. И все, ни слова, ни полслова. «Ты меня слышишь?» Как не внушала себе, что не буду злиться, не получалось. «Макар, не смей меня игнорировать! Ты...» «Слышу. И будь добра, сделай так, чтобы не слышал». «Затыкай рот кому-нибудь другому. Я не собираюсь молчать. Ты обещал». «Я тебе ничего не обещал», — рявкнул он. «Мы с тобой это выяснили еще вчера. Все, убирайся к себе и сиди там». «Даже если ты запрешь меня и заклеишь мне рот, ребята не будут молчать и ждать. Этот приют нельзя сносить, Макар. Ты видел Тоби? Поехали сейчас. Я...» Он вдруг схватил меня за плечо и сжал руку. Припечатал к стене. Расстояние между нами не стало в секунду. Воздуха в моих легких тоже. «Ты мне слишком дорого обходишься, заноза в заднице. И твои дрянные псы тоже». «Сам ты дрянной», — процедила в ответ. «Ты и твоя дурацкая политика, от которой нет ничего хорошего. Все вы только и думаете, как набить себе карманы. Каждый из моих псов в сотню раз лучше тебя. Ты и ноготка ни одного из них не стоишь». Его пальцы сжались так, что рука начала неметь. «Пусти! Ты сволочь! Лживая и...» «Макар». Она плевалась обвинениями, глаза блестели злой зеленью. Каких сил мне стоило не прикончить ее, одному богу известно. Хотелось взять ее за шею и сдавить так, чтобы заткнулась в конце концов. «Я тебе сейчас язык вырву». Я сдавил ее подбородок. «Замолчи». Сжал крепче. «Замолчи, в последний раз тебе говорю. Ты со своими собаками меня достала. Этот приют выеденного яйца не стоит, а я...» Она попыталась ударить меня коленкой. Проклятая маленькая сука. Поймал ее руку, вторую, пригвоздил к стене и навалился сверху. Она вырывалась, шипела и терлась об меня, и я уже ни хрена не понимал, чего хочу сильнее — придушить ее или трахнуть. С тех пор, как она появилась в моем доме, два этих желания стали перманентными. «Пусти меня! Пусти, козел!» Толкнула и опять попыталась ударить. На этот раз задела бедро. «Блядь! Боль в руке была адская. Я втянул воздух сквозь сжатые зубы. Как эта дрянь выдернула руку, хрен знает». На тыльной стороне ладони выступила кровь от ее ногтей. «Откуда ты взялась, такая дикая, мать твою?» «Жизнь научила защищаться. Слишком много козлов попадалось». Она принялась отбиваться сильнее. Царапалась, кусалась и шипела, как обезумевшая. Кое-как я перехватил ее и развернул к себе спиной. Стиснул, не давая сделать и движения. Ее локоть врезался мне в ребра. Она продолжала извиваться, и я едва мог удерживать ее. Сжал бы сильнее, переломал бы нахрен кости. «Тебя саму нужно в клетке держать, по соседству с твоими псами». «Пошел ты!» Извернулась, вцепилась ногтями мне в руку. «Я тебя, суку, сейчас успокою». Сгреб ее и потащил по коридору. Ее задница терлась, а мой пах. Перед глазами плясали красно-черные звездочки. «Прикончу ее. Еще одно движение, одно слово, и я ее прикончу. Или... Черт, какая же у нее упругая задница. Черт, черт, черт. «Отстань от меня! Отпусти!» Пока тащил Киру в ванную, выслушал в свой адрес столько, сколько за всю жизнь не приходилось. «Я тебя ненавижу!» — прошипела она, выворачиваясь. «Ненормальный извращенец! Ты за это ответишь! Если ты...» Втолкнув ее в кабинку, я включил кран. Брызги холодной воды ударили в лицо. Кира взвизгнула, бросилась назад. «Остынь!» Толкнул ее под воду, прибавил напор. «Ты псих!» «Остынь, чтоб тебя!» Рявкнул я и швырнул ее к противоположной стене. Вода текла за шиворот, рубашка липла к телу. Девчонка ударила меня в грудь, саданула коленкой. «Стерва!» «Ты успокоишься или нет?» Опять толкнул под воду. Кире, казалось, было плевать. Она налетела на кран, и вода захлестала так, что ее шум перекрыл звук тяжелого дыхания. Не успел я опомниться, как девчонка бросилась на меня, изо всех сил ударила в грудь. Замахнулась снова, но я успел перехватить ее ладонь. Ее глаза дико блестели, губы были приоткрыты. Она принялась выкручиваться. На пол полетели флаконы с полки. Шум воды смешался со звоном металла. «Урод!» Ее голос смешался с дробью, стучащей об пол воды. Мокрая, она все таки вывернулась и пихнула меня. «Я всем расскажу, кто ты такой, придурок недоделанный!» Я поймал одно ее запястье, другое. Она опять принялась выкручиваться. Под ногами что-то заскользило, и я налетел на стенку кабинки. Кира навалилась на меня. Инстинктивно я попытался поймать ее, и одновременно с тем, как мы полетели на пол душевой, ванную наполнил грохот. Если бы небо рухнуло на землю, и то, наверное, было бы тише. Проклятие. Девчонка подо мной вздрогнула и затихла. Из ее приоткрытого рта вырвался долгий выдох. Черные локоны сплетались с ручейками воды и словно жили отдельной жизнью. Между ее губ мелькнул розовый язычок. И так стоящий колом член напрягся до боли. Мгновение, и я, перестав что-либо соображать, впился в ее рот. Целовал и дурел от вкуса ее губ. Ее соски были твердыми. Я отчетливо чувствовал их через одежду. Чувствовал сладость ее рта и протест. Она уперлась мне в плечи ладонями, а я продолжал целовать ее, прекрасно понимая, что шансов остановиться с каждым мигом становится все меньше. «Я либо убью тебя, либо трахну», — процедил ей в губы и, обхватив голову, сгреб волосы. «Выбирай, зараза. Прикончу прямо тут». «Да пошел ты!» — выплюнула она мне в лицо и вцепилась в воротник. Секунды показались бесконечными. Кира тяжело дышала, зелень глаз сгустилась. Мы смотрели друг на друга, и тут что-то произошло. Она подалась ко мне, я к ней. Зубы стукнулись, во рту появился вкус крови. Языки столкнулись, остатки разума поплыли. Мало что понимая, я потянул Киру за собой. Куски раскрученной кабинки захрустели под ботинками. А я срывал сдвинутой психопатки одежду и думал только об одном — как добраться до ее тела. Вымокшая футболка шмякнулась о пол. И я впился взглядом в грудь с темными торчащими сосками. Накрыл ладонью и смел. Кира запрокинула голову и застонала. Похотливо, призывно. Сука. Прижался ртом к ее шее и стал покусывать. Кожа была холодная и мокрая, сладкая на вкус. Добрался до скулы, до мочки уха и слезал воду. Кира застонала снова. Пробралась мне под рубашку и тронула живот. Яйца разрывались, от желания мозги плыли. «Маленькая похотливая дрянь», — процедил у нее над ушком, развернув к себе задницей. Сдернул штаны и провел ладонью по ягодицам. «Блядь». Со свистом втянул воздух и коснулся теплой плоти. Кира выгнула спину. Ее долгий стон сорвал с катушек все, что и без того болталось на честном слове. «Откуда ты взялась?» Я ладонью провел от ее зада до тощей шеи. «Откуда? Жил прекрасно, но нет, блядь». Ткнулся носом в мокрые волосы, прикусил кожу за ухом. Что она шепнула, не разобрал. Да и говоря откровенно, мне было срать. Змейка ее выпирающих позвонков под пальцами возбуждала хлеще, чем откровение самой умелой шлюхи. Добрался до шеи вниз, но не остановился. Провел между ягодицами и опять по плоти. Как расстегнул ремень и спустил штаны, сам не заметил. Еще бы немного, и член нахрен протаранил бы ширинку. Наклонил Киру ниже. «Макар!» Постановая, выдохнула она. Волосы ее прилипли к плечам и спине. Контраст их с бледной кожей был совершенным, как и родинка на ее левой лопатке. «Да чего же красивая стерва!» Уперся членом и резко подался вперед, толкнулся в нее и чуть не кончил сходу. Она оказалась настолько узкая, что я едва сумел сдержаться, как девственница, мать ее за ногу. Проник глубже и принялся насаживать ее на себя. Злость смешивалась с желанием. Кира то всхлипывала, то постановала. Ее бледные пальцы беспомощно цеплялись за плитку. Накрыл ее ладонь своей, второй рукой крепко взял за бедро и вышел, а потом вошел глубоко, махом на всю длину. Закричав, она изогнулась. «Да, блядь, давно надо было сделать это. Понимал ведь, что все к тому и идет. «Макар!» — зашептала она сбивчиво. «Макар!» Погладил ее бедро, тонкую кисть, поцеловал в затылок и прикусил. Да пошла она, Бэмби, и все остальные бабы тоже пошли к черту, к дьяволу. «Никого никогда не хотел так, как тебя», — просипел, не переставая брать ее. «Любую могу получить, а хочу тебя». Прижал ее всем телом к стене, приподнял ее ногу и вошел еще несколько раз. Сдерживаться больше не было сил. Запрокинул голову и со стоном кончил. Сердце колотилось, в голове стоял туман. Член пульсировал, а по венам разливался жар. Положил ладонь ей на живот и, сглотнув, погладил. Кира не шевелилась. Я тоже. Меня накрыло негой и расслабленностью. Когда получал от секса такое удовольствие, не помню. Не было такого. Разве что в зеленые годы, когда восторг вызывали одни только женские трусики. Прошло, должно быть, несколько минут, прежде чем Кира зашевелилась. Я отпустил ее. Только теперь смог оценить хаос в ванной. Раскуроченная душевая, на полу остатки одной из стенок вперемешку с полками и всем, что на них было. Ощущение было, что я хлебнул приличную порцию виски. Посмотрел на Киру, на ее шею с оставшимися на коже красными пятнами, на грудь с торчащими сосками, на бедра. Блять. Взгляд резко метнулся к лицу. Кира смотрела на меня в упор, нагло вздернув подбородок. «Ты...» — просипел я. «Ты девственница?» В башке как шарниры закрутились. Какого лешего? И как до меня сразу не дошло? «А ты не заметил?» — дерзко спросила она, не отводя глаз. Это продолжалось несколько секунд. А потом она взяла с крючка полотенце и, наконец, прикрылась. Стало проще и дышать, и думать. Вот же проклятие. «Видимо, тебе очень сильно припёрло», — резанул по нервам ее голосок. Я стиснул челюсти. Кира еще раз глянула на меня зло, нагло, и, обмотавшись полотенцем, вышла из ванной. И только когда она исчезла, до меня дошло, что из душа все еще хлещет вода,